Глава 25. Эван. Эван не смог сбежать через окно. Не потому, что он боялся высоты или из-за того, что Далия отказалась лезть туда в юбке. Он не смог сбежать, потому что Сано внизу дрался один. Не смог, потому что знал. Юриэль все равно пойдет спасать их. Не смог, потому что тут его дом. Тут Муди, Лерасы и другие луксурии. Все они в опасности. Всем им нужна его помощь. Один из продавцов когда-то давно подарил ему мушкет. Отдал вместо сдачи, а Эван был не против обзавестись такой вещицей. Времена бывают разные, а с ним он чувствовал себя безопаснее. Правда, в тот же день упрятал его под матрас, так ни разу и не достав. Видимо, мушкет ждал своего часа, и сейчас его время пришло. Дрожащей рукой травник попеременно целился в наемников. Далее, стоя сзади, держалась за его сумку, перекинутую через плечо, и тихо шептала молитвы святой Эвер. «Мы уходим прямо сейчас». «После того, как я убью принцессу», — заговорил тот, к чему горлу Юри подставила нож. «Мне кажется, ты не в том положении, чтобы так говорить». Эван взвел курок. Наемники дернулись, услышав щелчок. «Проваливайте и больше тут не появляйтесь». Куан хотел что-то сказать, но Юри наконец пришла в себя и сильно дернула его назад. Он был выше, чем она. Ей приходилось стоять на цыпочках. «Эван, уходим, прошу тебя», — Далия дернула его за рукав. Они стали медленно спускаться по лестнице, все так же держа наемников на прицеле. Лестница скрипела под ногами, нарушая напряженную тишину. Сано держал остриё катаны перед лицом Шика и медленно оттеснял его к стене, освобождая путь Эвану и Далии. Сердце бешено колотилось. Эван старался запомнить каждый миллиметр этого борделя. Эти красные бархатные балдахины, диваны, столики, запахи, звуки. Он провел тут свои самые счастливые годы, полные свободы и любви. Ему не хотелось оставлять это место, но он понимал, что придется бежать вместе со всеми. «Да хватит вам в игры играть! Мы уйдем сразу, как только я выполню свою работу», — нетерпеливо рявкнул Куан. Наемник говорил медленно и тихо, боясь пораниться о нож. «Если ты дернешься, я выстрелю». «А я перережу тебе горло, Куан», — добавила Юри. Луксурии выглянули из-за стойки, услышав голос Эвана. Одна из них открыла дверь в кабинет Муди, чья голова тоже показалась из-за щели. Он что-то прошептал ему одними губами, но Эван не понял и, отвернувшись, вновь сосредоточился на наемниках. «Надоели!» — Куан толкнул Юриэль, отчего она ударилась о стену. Сано одним махом перерезал глотку Шику. Из горла наемника фонтаном хлынула кровь, и он с грохотом упал на пол. Тем временем катана Сано развернулась в сторону Куана, который уже успел перехватить руку Юри. Он давил на девушку всем телом, не давая ей возможности двинуться с места. Наемник грубо дернул Юриэль за кисти, которые теперь зафиксировал над ее головой. Она молча смотрела в его безумные улыбающиеся глаза и крепко сжимала нож. Куан смеялся ей в лицо и дразнил Сано, который с большим трудом себя сдерживал. Эван отвел испуганный взгляд от Ниджая и посмотрел на бьющееся в конвульсиях тело. Шик стонал, захлебываясь в собственной крови, которая вытекала из длинного и глубокого пореза на его шее. Он изогнулся в странной позе, пустые глаза смотрели прямо на травника, а обмякшие пальцы скребли ногтями по лакированным деревяшкам. Эван, силясь проглотить подступающую рвоту, опустил мушкет. Заметив это, Увер накинулся на него и повалил на пол. Оттолкнув Далию в сторону, Эван попытался отодвинуть клинок, который противник едва не воткнул ему в глаз. Наемник сидел на травнике и с диким оскалом пытался вонзить в него нож. Руки у обоих тряслись, силы заканчивались, но когда Эван понял, что еще немного, и он сдастся, пришла помощь, которой он не ждал. Луксурии навалились на Увера, и, громко визжа, принялись колотить его по спине кулаками. Тот попытался отмахнуться от них, как от назойливых мух, скатился с травника и сжался в комок рядом с мертвым Шиком. Муди помог подняться Эвану и Далии, которая испуганно сидела на полу. Она тряслась и молча плакала. Эван заметил, как изменилось ее хрупкое фарфоровое лицо. Сейчас его исказила гримаса боли и страха. «Уходи, сынок!» — Муди потряс Эвана за плечо. «А вы? Разве я могу вас бросить?» «Мы справимся, уходи!» — Муди на секунду замолчал. «И спасибо, что все это время был рядом». Муди сорвался с места и, схватив стул, принялся бить пришедшего в себя Увера по спине. Тот вскочил и побежал вверх по лестнице. Луксурии с владельцем борделя бросились за ним. Далее вновь шепотом обратилась к своей святой. Эван схватил ее за руку и подбежал к Сано, который все еще направлял катану на Куана. Смех наемника стал тихим и жутким, на его висках вздулись синие вены. «Отойди от нее, ублюдок!» — яростно закричал Сано. «Я даю тебе последнюю возможность сбежать и донести своему новому хозяину, что скоро приду и убью вас обоих. Помнишь, что ты сказала мне, Юриэль? Тогда на клеймении выли!» Куан не обращал ни на кого внимания и говорил лишь с ней. «Что скоро я перестану бояться. Бояться будут меня!» Он громко и истерично захохотал. Юри нахмурилась и посмотрела поверх его плеча на Сано. «Ты больной, Куан, и я клянусь, что убьешь меня, Ниджай!» Наемник обернулся, чтобы видеть лицо Сано. «Где-то я это уже слышал. Так зачем откладывать? Давай! Давай покончим с этим прямо сейчас!» Сано продолжал стоять на месте, глядя лишь на Юри. Она медленно мотнула головой, прося не делать этого. Костяшки на руках Ниджая побелели, настолько сильно он сжимал рукоять катаны. Оружие слегка подрагивало в его руках, а лезвие касалось Хаори Куана. Сано оскалился, задышал быстро и приготовился взмахнуть клинком. Травник не понимал, что ему делать, а Далия, дергавшая его за рукав, отвлекала и не давала все тщательно обдумать. «Сано!» — испуганно шепнула Юри. «Убью! Убью, ублюдка!» — зарычал сквозь сжатые зубы Ниджай. «Сано, нет!» Куан торжествующе загоготал. Он схватил Юри за подбородок и приблизился к ней так, что их губы почти соприкоснулись. «Твой дружок слабак, Юриэль. Такой же слабый, как ты, Ихика». Эван подбежал к Куану и изо всех сил ударил его по голове мушкетом. Тот, будто срубленное дерево, плашмя упал на спину. «Не благодарите», — Эван нервно улыбнулся. «Потом разберетесь с этим сектантом, а сейчас бегом на корабль». Сано медленно опустил оружие, глядя на Куана, который лежал у его ног без сознания. Юри помедлила, но все же подошла к другу и обняла его. Ее тело тряслось, а руки с силой впились в ткань, натягивая Хаори Сано на спине. Ее быстрое неровное дыхание стало спокойным, стоило Ниджаю обнять ее в ответ. «Ты молодец, что сдержался», — пробубнила она, вытирая слезы о его воротник. «И тебе спасибо, Эван, что спас наши задницы от этого безумца. И, спешу заметить, симпатичного безумца», — лекарь пытался шутить. «В вашем клане все такие красавчики». Закатив глаза, Сано облегченно выдохнул. «Бежим скорее». Далее нетерпеливо дергала травника за рукав. Все они переглянулись и, напоследок окинув взглядом бордель, выбежали прочь. Все оставили в блаже свои секреты, недосказанности и тайны. Все хотели вернуться и разобраться с проблемами до конца, но появившаяся на горизонте луна торопила к вскоре отплывающему кораблю и Ресею, который ждал их на пристани. Они бежали молча и почти не оглядывались. Спотыкаясь о выбоины в брусчатке, хватались друг за друга, ища равновесие. Темные улочки, среди которых обычно легко заблудиться, сейчас будто вели их самым быстрым и легким путем. Чем сильнее они удалялись от блажи, тем отчетливее им казалось, что все произошедшее — неправда. Люди веселились, громко пели и танцевали на улицах, целовались на лавочках, пили эль у фонтана и смотрели на них, окровавленных, с усмешкой. Может, думали, что они циркачи или готовятся к маскараду. Каждый шаг давался Эвану все тяжелее, и сердце начинало болеть от осознания, что он больше никогда сюда не вернется. На пристани стоял Ресей. Он замахал рукой, едва увидев их. Корабль уже был готов к отплытию, паруса развивались на ветру, а по палубе расхаживали бодрые матросы. «Мы вас ждали! Святые, почему вы в крови?» Эван подлетел к нему и накрыл его губы поцелуем. Ему сейчас было необходимо утонуть в них, отвлечься, забыться. Но почему-то это не помогло. Он отстранился и посмотрел на Далию, которая расстроенно отвернулась и спрятала руки за спиной. Посмотрел на уставших Санно и Юриэль. Вновь перевел взгляд на Ресея, который с улыбкой ждал нового прикосновения. «Я плыву с вами», — сказал Эван. «Здесь у меня настойки для Берка». Он показал на сумку, перекинутую через плечо, и, открыв ее, проверил, не разбились ли колбы и склянки. «Что вы там стоите? Скорее на борт!» — крикнул с корабля лорд Паунд. Сано и Юри, послушав его, оглянулись на улице в последний раз и ступили на трап. Далее пошла за ними следом. «Что с вами случилось?» Ресей коснулся плеча травника, но почему-то прикосновение вызвало лишь боль. Тяжелая разлука с прошлым. Оно не хотело нас отпускать. Эван обошел его и поднялся на борт, мысленно попрощавшись со Схиалой. Сил не осталось ни у кого. Беглецы молча сидели на палубе и смотрели на удаляющийся от них остров. Лорд Паунд не стал ничего выпытывать, предупредил лишь о том, что каюты для сна готовы. Ресей вместе с Берком тоже ушли, оставив четырех друзей наедине с соленым ветром. «Ты правда собирался выстрелить в Куана?» — нарушила тишину Юриэль. «Нет, мышонок. Мушкет сломан». Они все улыбнулись. «А то я уже подумала, что мы тебя совсем испортили». Эван кивнул Юри и, поймав на себе одобрительный взгляд Далии, немного приободрился. «Ты такая же, как и я, Юри», — толкнул он ее в плечо. «Ты тоже не хотела смерти этого негодяя». «Я лишь переживала за Сану». Она посмотрела на Ниджа и обратилась к нему. «Если бы ты принял такое решение из-за эмоций, то потерял бы себя». «Узнаю в тебе Хикара», — Сану улыбнулся краешком губ. «А вы мне нравитесь, и я надеюсь услышать еще немало ваших историй. Уж больно интересно, кто такой этот Хикара и почему тот красивый сектант так безумен». Согнув в колени одну ногу, Эван вытянул вторую, случайно касаясь башмаком юбки Далии. Та испуганно отпрянула, но, посмотрев лекарю в глаза, заметно расслабилась. «Все хорошо, Дел. Теперь мы в безопасности. По крайней мере, пока». Травник подвинулся к ней и, усевшись рядом, закатал рукава рубашки. «Кстати, как ты? В смысле, после сна? Трава тебе помогла?» «Помогла». Она громко сглотнула. «Я все вспомнила. Меня скинул с балкона Юстин». Далее опустила глаза, скрывая от всех свои слезы. «Нас с тобой объединяет общая боль, принцесса», — печально заговорила Юри. «Мне тоже тяжело. И я не хочу в это верить, ведь твой возлюбленный — мой брат. Будем, кстати, знакомы. Я Юриэль». Она протянула руку Далии, но та лишь испуганно отодвинулась. «А это Сано», — неловко продолжила Юри, кивнув в сторону Ниджая. Далее не стало легче от услышанных слов, и травник подсел к ней ближе, чтобы успокаивающе похлопать рукой по плечу. «Я видела тебя во сне», — продолжила Юри. «Ты Сиаф?» — голос Далии сорвался, перебиваемый всхлипом и слезами, которые начинали стекать по ее щекам. «Да. И во сне я видела не только тебя с братом, но и...» Юри задумалась, стоит ли продолжать, и, посмотрев на Сано, который молча кивнул, все-таки заговорила. «Но и смерть твоих родителей. Мне... нам жаль». Далее смотрела будто сквозь Юри и, осознав услышанное, закричала. Эван обнял ее, а она, громко рыдая, забила по нему кулаками. Он позволил ей выпустить злость и просто ждал, пока она хоть немного успокоится. Сано же, заметив стыдливо опустившую голову Юри, подвинулся к ней ближе и поддерживающе погладил по спине. Прохладный соленый ветер гулял по палубе, луна освещала океан, который будто светился изнутри, а капитан, стоя за штурвалом, вел их в Эверок, где каждый надеялся начать новую жизнь. «Я должна признаться». Спустя пару часов Далия успокоилась и сейчас, обхватив колени, сидела в объятиях Эвана. Его рука лежала на ее плечах и монотонно гладила их. «Я написала Юстину письмо. Рассказала про тебя, Эван, про Схиалу и про то, что хочу скорее вернуться домой. Но я тогда ничего не знала. Правда. Простите». «Письмо уже дошло до него?» — спросила Юри. «Думаю, да. Почтовые корабли курсируют каждый день». «Тогда он будет нас ждать. Что же делать? Нам нельзя во Фран?» «Я не знаю. Не знаю, где мы можем укрыться и кто может помочь». Повисла тишина. Эван понимал, что они все в опасности. Понимал, что за ними будут охотиться Куан, клан Или и множество других людей, которые желают их смерти. Король и королева Эверока мертвы. Наступают мрачные времена, и рассчитывать можно лишь на одного человека. Эван боялся мыслей о нем и не хотел возвращаться в воспоминания детства. Жестокие, ненавистные, вызывающие только боль. Но выбора нет. Пришло время вернуться туда, откуда он когда-то сбежал. «Я знаю, кто нам может помочь». Эван сделал паузу, силясь выговорить имя. «Алафур Скаль». «Король Рокрейна?» — спросила Юриэль. «Ты спятил? Зачем ему помогать нам?» «Потому что он мой отец».